Глава третья. Иудифь отнесли в горницу и оставили на руках ее женщин, которые плакали над ней, как женщины часто плачут из сострадания, сами не испытывая никакого горя. Ее гордый повелительный нрав заслужил ей мало друзей. Ее красота всегда была причиной зависти для менее одаренных природой. Так что те самые девицы, которые теперь за ней ухаживали и плакали от страха, в действительности чувствовали к ней мало любви и довольно равнодушно стояли вокруг, перешептываясь о том, в каком она будет состоянии, когда, наконец, очнется. Тем временем тело ее брата было поднято и с благоговением положено на золоченые резные подставки и задрапировано тяжелой фиолетовой материей, затканной золотом. Строго и с принужденным спокойствием несчастный отец отдавал свои приказания, исполняя до мелочей все обязанности, которые на нем лежали. Когда было все исполнено, он повернулся к тем, которые принесли ему тело для его несчастного сына, Вараве, Мельхиору и ученику Петру, сказав тихим, взволнованным голосом: «Господа, я должен вас поблагодарить за печальную услугу, которую вы мне оказали, хотя сердце мое убито и дом мой погружен в вечный траур. Я знаю только одного из вас, Вараву, который не так давно был в тюрьме. В прежние дни его здесь принимали как человека честного и хорошего. И теперь, несмотря на все его последствия преступления, я буду только помнить, что он некогда был товарищем моего сына в доме Шадина». Тут голос старика задрожал, но он снова овладел собой и продолжал: «Итак, хотя я поступков Варавы не оправдываю, я не хочу судить его. Так как народ его освободил, я его осуждать не буду. Тем более, что он, очевидно, сочувствует моему горю и хотел защитить мою несчастную, горячо любимую дочь от нападок безжалостного незнакомца. Да, действительно, с этих пор для евреев я буду незнакомцем», — сказал ученик. «Ничего у меня нет общего с их жизнью, посвященной грязному поклонению золотому тельцу и новым способам ростовщичества. Но все же я сожалею о твоей участи, Искариот, как я сожалел бы об участи каждого человека, страдающего от многих бедствий, по его собственной вине и неверию, а ты меня упрекаешь в безжалости. Знай же, что правда всегда безжалостна, как острое орудие. Когда ты говоришь про свою горячо любимую дочь, ты обнаруживаешь всю слабость своей жизни, ибо из гнезда незаслуженной ею любви, в котором ты ее лелеял, возродилась змея, готовая ужалить и убить. Женщина, оставленная без присмотра и надзора, равна всепожирающему демону. Дева, одаренная полной свободой, будет обесчещена. Разве ты не знаешь, что твоя Иудифь распутная, и что первосвященник Каиафа сделал из нее тварь подлее, чем даже городская блудница Магдалина? Ударь меня, если хочешь, Искариот. Но я говорю одну правду. Вырви мне язык, а правда останется». В припадке сильного гнева Искариот сделал один быстрый шаг вперед и поднял руку, чтобы ударить человека, осмелившегося произнести столь гнусное обвинение. Но строгий, неподвижный взгляд сурового ученика его остановил, и рука его бессильно опустилась. «Правда! Истина!» — закричал Петр, разводя руками в исступлении. «С этих пор я буду о ней кричать, буду для нее жить и за нее умру. Три раза я клятвенно солгал и измерил всю гнусность неправды. Я знаю теперь ее высоту, ширину, глубину, ее значение и результаты. Ее страшный, невыносимый гнев, придавливающий всю душу. Я знаю все ее качества. Это целый ад в одном слове. Это одно «да» или «нет», на котором колеблется вечность. Я более ее не выношу. Я правды требую, правду у мужчин, правду у женщин. Ростовщика уже не назову честным и благородным. И блудницу целомудренной. Нет, нет. Я больше этого не желаю. Только правды, правды, которая блестит, как острое лезвие кинжала в руке Бога. Я, Петр, ее провозглашу. Я, который трижды клялся и солгал, теперь 3000 раз скажу правду, чтобы искупить свой грех. Плачь, рыдай, рви на себе седые волосы, иудей, благочестивый фарисей, который упражнялся в осторожной добродетели и самодовольной святости, а теперь не веришь и отчаиваешься. Ты поручился бы миром за честь своей дочери. Не поручайся, ибо ее честь покупная, цена ей золото и драгоценные камни. Из-за этой коварной женщины, от тебя рожденной, сегодня Бог погиб в Иудее. Его слова были отвергнуты, его послание не принято, его жизнь вырвана мучительной казнью. И потому Иудея будет проклята навеки вечные. Дети Израиля поклоняются золоту. Золото будет их проклятием. Как подлые рабы они будут работать для государя и правителей, как рабочую скотину их запрягут к жизненному колесу, и они будут тащить самые тяжелые налоги государства под страхом пытки и кнута. Презираемые и ненавидимые, они будут работать для других. Разбросанные по многим странам, они никогда не смогут собраться воедино. Всегда, во веки веков, невинная кровь посланника Бога будет лежать неизгладимым пятном на всей Иудее. Всегда, во веки веков, дети Израиля будут лишены обещания вечной жизни, будут достойны презрения и ненависти вселенной. Он остановился, переводя дыхание и высоко подняв руки, как бы призывая проклятие. Его грубый плащ спадал с широких плеч почти царственными складками. Под ним виднелась бедная одежда рыбака. Его фигура, казалось, внезапно выросла, приняла какое-то мистическое великолепие от таинственного блеска полного месяца. Поднимая глаза к звездам, которые сверкали над ним, как тысячи разбросанных огоньков, Петр улыбнулся странной растерянной улыбкой. «Но конца еще нет», — сказал он. «Еще новый страх угрожает миру. Вы убили Христа, но жизни у него не отняли. Вы заставили принять смерть, но он не умер. Сегодня ночью он похоронен, опущен в темноту могилы. Что сделаете вы, если огромные камни, которыми он прикрыт, окажутся неспособными придавить его? Что, если земля откажется его держать? Что, если после 3 дней, как он сказал, он действительно воскреснет к жизни? Я ничего не утверждаю. Второй раз я лгать не стану. Я сохраню в своей душе все сомнения и весь ужас, и больше ничего не скажу. Но подумайте об этом, нераскаянные души Израиля. Что сделаете вы в тот страшный час, когда распятый и умерший вдруг воскреснет к новой жизни?» Голос его понизился. Он боязно огляделся. Потом, охваченный внезапным страхом, он покрыл лицо своим плащом и медленно на цыпочках направился к выходу. «Подумайте об этом», — повторил он, бросая беспокойный взгляд в сторону Искариота. «Он, может быть, простит Иуду. Нет, я ничего не знаю и клясться не буду. Но мир будет совершенно иной, чудесный, если только он сдержит слово и через 3 дня не более, не менее воскреснет». И медленно и беззвучно Петр удалился. Искариот посмотрел ему вслед, раздосадованный и удивленный. «Вы привели ко мне сумасшедшего», — сказал он. «Он одержим каким-то бесом». «Ужасом угрызений совести», — ответил Мельхиор медленно. «Этот демон часто внушает человеку странные слова и наталкивает на странные деяния. Демон, коим одержим сей рыбак, перевернет весь мир». «Рыбак?» — повторил Искариот в удивлении. «Разве он простой рыбак?» «Да», — ответил Мельхиор, и глаза его странно расширились. «Он низкого происхождения, сотворен из самой грубой глины. От этого произойдут и его неудачи, и его победа. Воздух моря шептал над ним с самого рождения. С раннего детства он боролся с ветром и волнами. Всю жизнь он будет бороться с непокорными стихиями. Цари не приезжали издалека, чтобы преклонить колени у его колыбели. Волхвы даров ему не приносили. Ангелы приветственных хоров ему не пели. Все это было для одного Назарея, от которого он отрекся. но к которому он теперь будет усердно служить. Пока же он только Симон Петр, рыбак из Галилеи и товарищ умершего твоего сына Иуды». Отчаянный стон вырвался из груди Искариота. «Несчастный юноша», — прошептал он, — «неудивительно, что ты стал диким фанатиком, раз у тебя были такие друзья». И, подойдя к приоткрытому телу сына, старик обернулся, посмотрел на своих посетителей и с выражением тихой покорной грусти сказал: «Вы не обидитесь, друзья, если я вас попрошу меня теперь оставить. Горе мое почти сверх моих сил, душа моя скорбит, и я устал. А что касается моей дочери, то не стану тебя уверять, Варавва, что все это неправда. Ты знаешь ее невинность, ее гордость, ее незапятнанную добродетель, и своему другу ты объяснишь все. Ты постоишь за ее честь и целомудрие. Ты меня слышишь?» «Я слышу», — ответил Варавва глухим, задыхающимся голосом. «И все мое сердце за тебя истрадалось, Искариот». Старик посмотрел на него пытливо и весь задрожал. «Благодарю тебя, приятель», — ответил он и быстро прибавил. «На тебе лежат страшные преступления. Но все же я знаю, что у тебя достаточно мужества, чтобы остановить в городе толки, которые может распустить этот сумасшедший галилеянин про мою дочь». Он остановился, как бы глубоко о чем-то размышляя. Потом подозвал Варавву ближе. Когда тот подошел, Искариот положил одну руку на закрытое тело своего сына, другую — на плечо Вараввы. «Пойми меня», — сказал он хриплым шепотом, — «если была бы хоть частица правды в той гнусной клевете, я убил бы Каиафу. Да, телом умершего сына клянусь, что убил бы его всенародно и в самом храме». Его лицо страшно исказилось. Темные глаза Вараввы заискрились ему в ответ. Одно мгновение они пристально друг на друга смотрели, и возбужденному воображению Вараввы показалось, что тело Иуды ответно задрожало. Потом несчастный отец низко склонил голову в знак прощания. «До свидания, господа», — сказал он, слегка отстраняя Варавву. «А за то, что вы принесли моего покойника, примите от меня самую горячую благодарность. Я вас еще увижу через несколько дней, когда горечь первой утраты немного убавится, когда я буду сильнее способен к разумной речи. Но теперь...» И беспомощно замахав рукой, он плотно закутался в свой плащ и уселся у гроба своего сына. Варавва сейчас же удалился вместе с Мельхиором. На пути он остановился, чтобы спросить у проходившего слуги, очнулась ли Иудифь после своего обморока. Ему отрицательно покачали головой, и с тяжелым сердцем Варавва покинул дом и вышел на улицу, всю освещенную лунным светом. Они уже прошли некоторое расстояние, когда Мельхиор внезапно остановился и задумчивыми, но блестящими, как алмаз, глазами посмотрел на опечаленное лицо своего товарища. «Ты все думаешь про красоту потерянной Иудифи?» — спросил он. «Признаюсь тебе, я сам не видал более красивой женщины. Ее отчаяние только придает ей новую прелесть». Варавва вздрогнул. «Зачем ты теперь мне говоришь о ее красоте?» — сказал он с горечью. «Разве не совершила она достаточно бед? Подумай об умершем Иуде». «Да, я о нем думаю», — ответил Мельхиор степенно. «Весь мир будет о нем думать. Его никогда не забудут. Несчастный юноша. Перед историей ему придется ответить за грех, совершенный не им одним. Но летописи людей не летописи Бога, и даже Иуда получит справедливость в конце. Я», — и он грустно усмехнулся, — «встревожен странным предчувствием. Клянусь тебе, что сегодня не рискнул бы поставить и полгроша за то, что Каиафа будет жить. Что думаешь ты?» Варавва взглянул на него испуганный и тяжело дыша. Одно мгновение они остались так, глядя друг на друга при загадочном освещении луны. Потом побрели домой медленно и в глубоком молчании.